— заорал Кощеев. «Помнишь прошлогоднее дело на станции Ост-Кейп на выноске?» — спросил Алекс. «Ну?» «Их было трое, и трое перестрелялись. И заметь, никаких группировок, каждый за себя. Вот что странно и страшно. Слава Богу, что еще живы остались. Вот они, как ты говоришь, в процессе работы выясняли отношения. А у них была психологическая несовместимость. Да плюс ностальгия в полярную ночь. Ясно? Психологическая сродни биологической несовместимости. Ну, это уж предел. Никогда не известно, когда это начинается и когда предел. Если бы мы начали выяснять отношения год назад, — сказал Чиж, — Иванов давным-давно списал нас на материк. «Это правда?» — спросил Кощеев. «Да», — подтвердил Алекс. «Такова инструкция». «Трудновато вам приходится». «Да по-разному», — махнул рукой Чиж. Все трое замолчали. «Может, мне выйти?» — спросил Кощеев. «Да что ты!» — встрепенулись оба. «Ну-ну». «Ты дашь нам упряжку на послезавтра?» — спросил Чиж. «Завтра надо выполнить кое-какие хозяйственные поручения Иванова, а потом домой. Послезавтра у Алекса вахта с нуля». Он улыбнулся. «Конечно, дам. Мэтченко отвезет. Торопитесь, а то скоро все каюры уйдут в тундру. У пастухов много заявок, а вертолет слишком уж зависит от погоды. Все нарты будут в разъезде». Он замолчал. Оба смотрели на Алекса. «Чего уставились?» — поднялся Алекс. «Если у меня вахта с нуля, куда ж я денусь?» «Спасибо», — сказал Чиж. «Не стоит». «Ладно, петухи, мне работать надо». Кощеев сел за стол на свое председательское место. «Идите, в тумбочке у меня дома стоит непочатая бутылка. Такие дела обмывать надо». 15. За ночь небо заволокло тучами. Утреннее солнце так и не появилось даже к полудню. Но с крыш текло, снег таял, и это резкое потепление тревожило Кощеева. Он знал, что не исключено внезапное похолодание, заморозки, и боялся этого. Такая смена погоды чревата для оленеводов гололедом, самым страшным бедствием. Кощеев долго и внимательно изучал радиосводку, долгосрочный метеопрогноз, колдовал над картой землеустроительной экспедиции и книгой-приложением. Там систематизированы данные многих лет и кое-где отмечены места выпаса, наиболее пригодные при гололеде. Но данные были противоречивы. Год на год не приходится. И Кощеев мозговал, понимая, что при любом наступлении надо всегда иметь заблаговременно выбранные позиции для отхода, на всякий случай. От размышлений его отвлек стук в дверь. На пороге стоял Мэтченко в белой камлейке, в полном охотничьем снаряжении, улыбающийся. «Что случилось, Мэтченко? Не томи!» «Мальчиков!» Он засмеялся и стремительно выскочил на улицу. «Не может быть!» Кощеев схватил шапку, шубу и выскочил следом, одеваясь на ходу. Народ уже был на берегу. Кощеев невооруженным глазом видел, что гордо идет тяжело, даже очень тяжело, очень медленно –